Новая бабушка. У Леночки недавно умерла бабушка. Девочка ее так любила, что никак не могла смириться с этой тяжелой утратой. Мама и папа терпеливо объясняли, что в гробу лежало только бабушкино тело. Сама же она, вечная, спасенная, сейчас радуется и славит Бога у ног Иисуса. Родители мечтали вслух о будущей встрече всей их семьи там, в городе спасенном. И советовали дочке лучше думать об этом, чем вспоминать бабушкины приступы боли, слезы возле ее тела, оградку на кладбище. Но разве может она, Лена, забыть все это? Как ей сейчас недостает бабушки? В ее памяти отчетливо звучит тихий, добрый голос. Она неустанно заглядывает в прошлое, где бабушка рассказывала ей о Боге, молилась рядом с ней, о ее Лениных проблемах. Внучка очень дорожила пониманием и заботой ее незабвенной бабушки. А сколько тепла подарили ей старчески добрые руки! Это они вязали ей носочки и варежки, шили и штопали, заплетали косички и поправляли по ночам одеяло. Мама чаще была занята младшими сынишками-близнецами, и Лена со своими тревогами реже приходила к ней. Сейчас родители понимали это и уделяли ей особенно много внимания, но девочка никак не могла побороть тоску по своей бабушке. Сегодня она нехотя брела из школы домой. В ее тяжелом портфеле лежали учебники для 5 класса и оставшаяся от обеда булочка. Лена достала ее и присела на лавочку в небольшом сквере. Все здесь было знакомо ей с самого раннего детства. Воспоминания снова вызвали на ее глазах слезы, и, уронив булочку на землю, она громко всхлипнула. Бездомная собака с радостью доела остатки Лениного обеда и, облизываясь, смотрела на нее. Ее собачий ум никак не мог понять, почему люди порой бросаются такими вкусными вещами. Она ждала, вдруг перепадет еще что-нибудь. Лена немного успокоилась, глядя на нее, и даже слегка улыбнулась. Собаке, наверное, сейчас тоже плохо, как и ей. Вдруг взгляд Лены скользнул по соседней скамейке. Там, в полудреме, склонив седую голову, сидела старушка, греясь под лучами ласкового осеннего солнца. Возле ее ног лежал небольшой синий клубок шерстяных ниток, а в руках были блестящие спицы и вязание. Теплая серая кофточка, голубая косыночка на голове и круглые очки – показались Леночке очень близкими и привлекательными. Девочка не удержалась и решила подсесть к старушке поближе. Та вздрогнула от неожиданности, но вскоре лучики морщинок на ее лице засветились от приветливой улыбки. Задремала совсем. Вот что солнышко наделало. А где же мой клубочек? Вот он, бабушка! Лена подняла его с земли. «Спасибо, детка. Из школы идешь? Домой ты, наверное, не хочется идти, а? И правда, погуляй, отдохни немного». Старушка подвинулась на скамейке. Девочка присела рядом. И вдруг на душе у нее стало тихо и спокойно. «Ты где-то близко живешь, детка», продолжила бабушка знакомство. «Да, там, за углом, многоэтажки. А вы?» «И я тут рядышком. Далеко мне не уйти. Я живу одна в своем домике. Вон он, видишь, с резными ставнями. Скамеечка моя совсем завалилась. А самой скучно. Вот и выхожу иногда сюда, хоть на людей посмотреть. А почему вы одна, бабушка? Где ваши дети? Один сын на севере живет, редко ко мне приезжает. А двое других умерли еще в детстве. Время трудное было, лекарств не было. Хлебнула я тогда горе. Муж на войне погиб, а я деток не уберегла. Старушка часто-часто заморгала бесцветными ресничками, и по морщинистым щекам поползли две крупные слезинки. Лене стало очень жаль старушку, и захотелось как-то ее утешить и пожалеть. «Не плачьте, бабушка! Хотите, я буду иногда навещать вас!» «А родители позволят тебе, деточка?» «Конечно, они у меня очень хорошие!» «Приходи, дорогая, приходи! У меня варенье вкусное есть, будем с тобой чай пить!» В тот день Лена пришла домой спокойная и уверенная. Мама долго присматривалась к ней и, наконец, спросила: «Что случилось? У тебя сегодня хорошее настроение, дочка!» Лена с радостью рассказала о встрече со старушкой и о том, как стало ее жаль, и об обещании навестить ее. Мама осталась довольной. «Надо помогать старикам, доченька. Им одиноким приходится очень трудно. И за хлебом самим сходить, и домашние заботы часто не по силам. Но самое страшное, что многие из них стоят на пороге вечности, не имея спасения. Учти это, доченька». Так подружились девочка Лена и одинокая старушка Степановна. Их встречи становились все чаще и чаще, пока у девочки не вошло в привычку каждый вечер заходить к бабушке. Она помогала бабушке готовить еду, убирать в комнате, стирать белье и ходила в магазин. По праздникам они вместе пекли вкусные пирожки, которые потом дружно нахваливала вся семья Лены. Но самое главное, девочка научила старушку молиться и подарила ей Библию, напечатанную крупным шрифтом. Степановна эту книгу очень берегла и любила. Она читала медленно, но уверенно, и вскоре отдала свое сердце Иисусу. В Леночкиной семье она стала как родная. Не раз старушку брали с собой на богослужение и наблюдали, каким счастьем светились там ее близорукие глаза. Старушка не захотела таить свою радость от других. Вскоре она рассказывала своим соседям о Боге, о своей дружной христианской семье. Поделилась она своим счастьем и с сыном, жившим на далеком севере. Там жил и ее внук. Степановна давно не видела его и звала в гости. «Хоть перед смертью увижу», — говорила она Леночке, диктуя письмо. «А то вспоминаю его только беззубым карапузом». Старушка очень скучала по своим близким и часто молилась о встрече. Это было летним вечером. У Лены только начались каникулы. И она была в хорошем настроении. Целый день она играла с братишками и помогала маме. А теперь вот, наконец, избавившись от забот, спешила к своей новой бабушке. В дверях ее уютного домика она вдруг столкнулась с высоким худощавым парнем. Лена растерянно посмотрела на него и поздоровалась. «Я к бабушке Степановне пришла». Парень выплюнул сигарету и промямлил: «Это ты, что ли, новоявленная внучка? Одурманила мою бабку сказками о Боге и довольна?» «Я никого не одурманивала», — удивилась Лена. Тут из комнаты показалась Степановна. Такой ее Леночка еще никогда не видела. Веки распухли от слез, губы мелко дрожали, а сама старушка с трудом стояла, опираясь на клюку. «Деточка моя дорогая, заходи, голубушка, я так ждала тебя!» Девочка шагнула к ней, предчувствуя что-то нехорошее. Парень хмыкнул, сунул руки в карманы и в развалочку направился прочь со двора. «Кто это, бабушка?» «Это внук мой, детка, с севера приехал. Лучше бы не видеть мне его таким, а вспоминать тем маленьким, ласковым мальчиком. Что же случилось?» «Он еще вчера приехал. Сначала все по-доброму было. Гостинцев мне от сына с невесткой привез. Я его обедом покормила. И все не могла налюбоваться, какой красивый парень вырос. Ну а потом что, бабушка?» «Что потом, детка, и не спрашивай. Что это, — говорит, — вы, бабушка, за письма нам писали? Все, кто какую-то влезли, они ж ваш дом себе мечтают прикарманить. Спросил, на кого я свою хатку переписала?» Старушка вытерла набежавшую слезу уголком косыночки и продолжала. «На кого ж мне переписать, как не на него? Так я ему и сказала. Но он... ох, как разошелся! О Боге и верующих! Такое говорил, что стыдно и повторять! Я его разубеждать начала. Да где уж там! Совсем, говорит, из ума вы от старости выжили! Ничего не понимаете!» Лена слушала с такой болью в сердце, что сама чуть не заплакала от жалости к бабушке. «Ох, доченька, что же это так получилось?» Я ему говорю: «Внучок, как же ты так со мной разговариваешь? Только приехал, а уже грубишь». Он и слушать не захотел, вышел, а тут и ты пришла. «Давай помолимся, Аленушка, пока его нет». Лена присела возле старушки, обняла ее дрожащие плечи и прошептала: «Я всегда за вас молюсь. Вы мне как родная, как будто моя бабушка стала. Теперь я еще больше буду молиться за вас. Все будет хорошо, вот увидите. Внук ваш еще верующих не знает, а как познакомится, все сам поймет». Глаза старушки потеплели, в ее сердце загорелась надежда. «А, и правда, Леночка, давай помолимся». После молитвы они занялись уборкой в доме и все мечтали, как внук Степановны изменит свое мнение и станет совсем другим. Потом они взяли Библию, и Лена стала читать. Они так увлеклись историями пророка Елисея, что обе вздрогнули, когда в комнате раздался голос внука. «Сказки для стариков и детей! Как такое могло быть? Можно ли этому верить?» Парень, его звали Сергеем, подскочил к Лене, выхватил из рук ее Библию и начал, листая страницу за страницей, визгливым голосом читать отрывки то из одной, то из другой книги Библии. Старушка и девочка смотрели на него широко открытыми глазами и чувствовали себя глубоко оскорбленными. Первой спохватилась Степановна. «Дай сюда Библию, внучок, это моя книга. Не смей над ней смеяться!» Она протянула к внуку сухую дрожащую руку, но он швырнул книгу на кровать и сказал: «Вот расскажу отцу, что ты тут читаешь!» «Нет, это я напишу ему, как ты себя ведешь, а мой сын меня поймет!» «Да, конечно, твой сын поймет! Знаешь ли ты, что он послал меня тебя в дом престарелых пристроить?» «Как это, внучок? Я еще хожу своими ногами. Чем я вам помешала?» У Степановны закружилась от волнения голова, и она бессильно опустилась на стул. Лена от возмущения не знала, что делать. «Зачем бабушку в дом престарелых? Я ей помогаю, все же хорошо. Заболеет, я буду рядом, честное слово!» «А ты не лезь в чужую семью, пигалица! что тебе известно о человеческих проблемах. А я вот женюсь скоро. В техникум сюда переведусь. Мне же тоже как-то жить надо. Ты, бабушка, свое уже отжила. Дай другим пожить. Глаза Лены застилали слезы. Какое ты имеешь право? Это бабушкин дом, понимаешь? Подожди, Леночка, не волнуйся. Я никуда не поеду. Не верю я ему. Не мог мой сын так поступить. Я его знаю. Сережа нервно подскочил к своему чемоданчику, достал оттуда письмо и протянул старушке. Это было письмо ее любимого сына, по которому она так скучала, о котором молилась бессонными ночами и с материнской нежностью рассказывала знакомым. Что было написано в письме, Лена не знала. Старушка прочла его и сразу как-то вся притихла. Только по щекам, как будто сами собой, пересекая глубокие морщинки, продолжали течь слезы. «Бабушка, бабулечка, что там?» Лена мечтала услышать что-нибудь очень хорошее, но Степановна лишь ласково шепнула девочке. «Все нормально, дочка. Иди домой. Хватит плакать. Приходи завтра, хорошо? Молись обо мне, детка. Иди». Лена совсем не хотела сейчас в такой тяжелый момент уходить, но ослушаться она не могла. Она поняла, значит, так надо. И, вытирая слезы, молча вышла из дома. Мама и отец, узнав обо всем, в тот же вечер вдвоем пошли к старушке. Всех волновала ее дальнейшая судьба. Лена все это время молилась в своей комнате. Вернувшись, родители не сказали ей ничего определенного и только о чем-то долго разговаривали между собой. На другой день Лена как можно раньше поспешила к бабушке. Она застала ее тихой и спокойной, как будто ничего не случилось. Девочка попыталась выяснить, как дела, но старушка убедила ее, что все будет хорошо, и попросила лучше почитать Библию. Молодого человека Лена не видела, он уехал куда-то по делам. Так прошла одна неделя. Однажды вечером Лена с братишками снова пошла к Степановне. Возле маленького домика стояла машина такси. Водитель кого-то нетерпеливо ожидал. Наконец из калитки вышла старушка, празднично одетая и с Библией в руках. Она шла, опираясь на свою клюку, и выглядела очень спокойной. Рядом шел высокий худощавый парень со старомодным черным чемоданчиком в руках. Лена вмиг все поняла. Она стремглав бросилась в объятия старушки. «Бабушка, зачем вы согласились?» Девочка плакала, уткнувшись старушке на плечо, а та нежно гладила ее волосы. «Не плачь, внученька моя дорогая, не плачь. Надо так, Леночка, успокойся, посмотри на меня». Лена вытерла слезы и внимательно взглянула в усталые добрые глаза. «Леночка, послушай, я должна туда ехать. Там столько стариков, они наверняка нуждаются в Боге. Кто-то им должен рассказать, научить их молиться. Вот я и сделаю это с Божьей помощью. Деточка, я так хочу хоть перед смертью что-нибудь сделать для моего Господа. Понимаешь? Так надо, Лена. А ты ко мне будешь приезжать. Это недалеко. Папе и маме я уже дала адрес. Они тебе помогут найти меня. До встречи, Леночка. Я буду ждать тебя». Потом старушка шептала ей о своей любви, о том, как она ей, Лене, благодарна за все. Девочка слушала, глотая слезы. Напоследок бабушка попросила: «Детка, внука моего ты прости и не держи зла. Он живет без Бога, сама понимаешь. Пожалуйста, молись и о нем, хорошо?» Лена кивнула и проводила Степановну к машине. Внук, на удивление, не торопил их. Машина быстро исчезла из виду. Удивленные близнецы смотрели на свою сестренку и никак не могли понять, что случилось, отчего она так плачет. Лене трудно было расстаться со Степановной, но она хорошо запомнила ее слова и очень хотела обо всем как следует подумать. Прошло время. Лена после всех этих событий вдруг как-то заметно повзрослела. Теперь она стала частым и долгожданным гостем в доме престарелых. И не только она, но и ее друзья из церкви. Там их встречали счастливая бабушка Степановна и ее братья и сестры во Христе, которых старушка обрела в своем новом доме. Бабушкины глаза светились такой радостью, что все вокруг нее улыбались. Да это ведь и понятно, она идет в вечность не с пустыми руками. Лена, глядя на нее, только удивлялась, как прекрасны Божьи пути, и прилежно молилась за бабушкиного внука. Будет вечер.